Раздел 12. Решение майората вызвало среди его родных форменную бурю. Княгиня не уступала. Ее поддерживали князь Францишек и пани Идалия. Графиня Чвилецкая жила словно в горячке. Она не была членом семьи, не имела права голоса в этом деле, и это ее мучило больше всего. Раздосадованная, злая, она старалась на иной манер отомстить Стефе, высмеивая ее и ее чувства к Вальдемару. Но рассерженной графине недолго пришлось так развлекаться. В один прекрасный день она получила от майората вежливое, но решительное письмо, после которого потеряла всякую охоту публично язвить над Стефой. В Сладковцах творилось что-то непонятное. Пан Мачей, удивительно суровый, загадочно молчал. Обычно смелая пани Идалия боялась теперь сунуть нос в кабинет старика. Ее голубая кровь бунтовала против Стефы, но она не смела заикнуться о том отцу. Пан Мачей, замкнувшись в себе, погруженный в тяжкие раздумья, целые дни проводил в кресле. Печальные мысли не умещались в его седой голове. Он знал о признании Вальдемара Стефе и об ее отказе и надеялся, что ее отъезд повлияет на решимость внука. Он жалел Стефу, чувствовал угрызение совести, мучился, но в то же время страстно желал, чтобы все кончилось и брак не состоялся. Когда Вальдемар сам повез Стефу на станцию, старик потерял надежду на благополучное завершение дела. Он предвидел, что в карете Стефа уступит настояниям Вальдемара, что она, влюбленная столь же горячо, не сможет сопротивляться его чувствам. И удивлялся, как он, зная внука, мог хоть на миг надеяться, что тот отступит. Когда на завтра пан Мачей увидел у крыльца глембовичскую упряжку, он догадался, с чем приехал внук, и предчувствия его не обманули. Он спокойно выслушал горячую речь внука, исполненную чувств и неслыханной решимости, но стал умолять Вальдемара отказаться от задуманного. Вальдемар же, глядя ему в глаза, сказал, подчеркивая каждое слово: «Как это? И ты, дедушка, запрещаешь мне быть счастливым после всего, что произошло в твоей жизни? Ты хочешь, чтобы в нашей семье произошла новая драма, повторилась прошлое? Хочешь сделать несчастной и эту Стефу? Ты, дедушка, против моей женитьбы на внучке той несчастной женщины, которую любил, сам?» Пан Мачей чувствовал себя побежденным. Горькие, но правдивые слова внука неимоверной тяжестью обрушились на его голову, тысячами острых жал вонзились в сердце. Старик понял, что прошлое отомстило ему, задев самое больное место. В его разгоряченном воображении промелькнул хоровод образов, предшествовавших часу мести, приезд Стефы в Сладковцы, любовь Вальдемара, смерть той женщины. С момента ее смерти и началось наигоршее. Отъезд Стефы лишь ускорил катастрофу, которая, пан Мачей в том не сомневался, все равно наступила бы раньше или позже. Перед ним разверзлась пропасть. Но и отступать было некуда. Он был в руках Вальдемара, ощущал свое бессилие, и это мучило его больше всего. Он понурил голову, сцепил высохшие пальцы и сидел так очень старый, возбуждавший жалость. Вальдемар, опомнившись, утешал его, объяснял, насколько глупы предрассудки, мешающие ему соединить свою жизнь со Стефой, говорил о своих чувствах к ней, крайне деликатно напомнил дедушке о его собственной любви, не касаясь ее финала. Старый магнат был не на шутку растроган, когда Вальдемар говорил о своей Стефи. Отстегнул от цепочки золотой медальон, украшенный бриллиантиками и рубинами, нажал пружину и раскрытым подал дедушке. Внутри, в золотой овальной рамочке, усмехалась миниатюрная, прекрасная личико Стефы в скромном платьице с кораллами на шее, с толстой косой, переброшенной на грудь. Ее глаза смотрели на пана Мачея с выражением неописуемой прелести и печали. Ее губы, лукаво улыбавшиеся, таили в себе только ей свойственное очарование. Она склонила головку с покоряющей грацией. Пан Мачей всмотрелся и вздрогнул. Несмотря ни на что, он видел в миниатюре лишь удивительное сходство с другой, с образом Корвичувны, сберегаемым им как реликвия. Глаза Стефы, казалось, ему умоляли. Улыбкой и печальным взглядом девушка просила его, чтобы он не перечил ее счастью с Вальдемаром, не убивал ее отказом. Она вновь встала перед его глазами, в тот миг, когда, вернувшись с похорон бабушки, стояла перед ним на коленях. Тогда она, плача, с детским доверием прижималась к его рукам. Пан Мачей утер со лба холодный пот. В нем пробудились угрызения совести. «И ты хочешь ее убить?» — шептал ему внутренний голос. «В чем она перед тобой виновата?» Из-под кустистых бровей он глянул на внука. Вальдемар, склонившись, положив подбородок на переплетенные пальцы, смотрел на портрет Стефы с выражением «счастье на лице», ласкал ее взглядом. И вновь голос совести прозвучал в душе старика. «Ты хочешь помешать их счастью? По какому праву?» Он зажмурился и горько ответил сам себе. «Как я могу запретить, если он меня не послушает?» «Откуда у тебя этот портрет?» — спросил он Вальдемара. «Мне уменьшили фотографию, сделанную в Глембовичах. С тех пор я ее и ношу». «Очаровательная девушка», — шепнул старик. «Ты ее любишь, дедушка. В память той. Полюби же ее ради нее самой, как свою внучку и мою жену. Она, дедушка, и даст мне то счастье, которого ты для меня всегда желал». Пан Мачей был весьма расстроен. Вальдемар не настаивал более, понимая, что старик должен успокоиться и обдумать все трезво, давая ему на это время и чувствуя себя победителем. Прошло несколько дней. Вальдемар не показывался. Пан Мачей уже знал, что внук побывал в Обронном, и княгиня отказала ему в благословении. Душа старика словно раскололась надвое. Долгое отсутствие Вальдемара угнетало его. С дочкой он почти не виделся, его злили ее жалобы на идиотизм Вальдемара, высказывавшиеся открыто и в полный голос. Он и сам не хотел видеть Стефу женой внука, но почему-то те же мысли, высказываемые кем-то другим, удручали его безмерно. Чувства, переживаемые Люцией, были самыми разнообразными. Она тоже считала, что Стефа не ровня их кругу. Поверить не могла, чтобы ее Стефа, ее подружка, стала вдруг майорадшей Михоровской, миллионершей, супругой магната, во всем превосходящей ее мать. Однако в письмах к Стефе Люция обходила молчанием эту тему, держась так, словно ни о чем не знает. Она жалела Стефу, всю свою злость обращая против Вальдемара, единственного виновника ее отъезда из Сладковцев. Словом, все, каждый по-своему, были настроены против майората.